Хотелось бы мне присоединиться к словам апостола Павла, когда он однажды обращался к Ефесянской церкви. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Дорогая церковь, пусть эта благодать и мир, она почует в наши сердца. Пусть она почует в наших служениях. Неужели, можно сказать, как задумаешься над этим, неужели нам не нужна благодать Господня? Неужели нам не нужна мир или Господь, который дает благодать, которая спасает, благодать, которая научает и благодать, которая милует? Она нужна каждому из нас, и она нужна народу Божьему, так же самое, чтобы и мир царствовал в сердцах наших. В сердцах наших, в служениях наших, дабы Господь царствовал. Нам нужна благодать, и с таким пожеланием, пускай Господь благословит вас, и благодать, и мир этот, Он почует в каждом сердце. Слава Ему за это. Чтобы действительно это происходило так в наших служениях, в нашей жизни должен Иисус, Господь, быть центр нашего внимания. Он должен быть первым местом, или то, что жаждало бы сердце наше, которого мы хвалим Господа, чтобы оно действительно занимало первое место в нашей жизни, чтобы Господь руководил мыслями нашими, устами нашими, путями нашими. Нам нужно преданное сердце Господу. Он не хочет половину нашего сердца, Он не хочет половины пути, чтобы мы дошли и оставили путь дальше, но Он хочет, чтобы мы достигли этой вечной обители, чтобы мы дошли той надеждой, которую мы хвалимся, если мы хвалимся сейчас, а завтра мы оставим эту надежду, к чему эта хвала, можно сказать, которой мы сегодня хвалимся. Братья и сестры, пусть Господь занимает первое место в нашей жизни, чтобы действительно, когда мы слушаем Слово Господне, когда мы приходим на служение, чтобы мы слышали Слово Господне не так, как от брата говорящего, но как Слово Господне говорит, как Слово Господне научает, и мы принимали это с верою. Если воистину мы научимся принимать Слово Господне с верою, оно действующее, оно научает нас, оно обличает нас, и оно ведет нас, слава Ему за это. Когда Пилат, можно сказать, услышал, когда Иисус был приведен к Пилату, и когда он услышал о Галилее, им поинтересовался, говорит, разве он галилеянин? И он узнал, что он из Иродовой области, и он отсылает его Ироду, потому что Ирод в то время, он был в Иерусалиме. И Ирод его с великой радостью принял, потому что многое слышал о нем. И он, можно сказать, хотел видеть, которого-то чудо от Господа. Он видел, можно сказать, хотел видеть сам на свои глаза не то, что он слышал, не то, что он слышал, что ему люди говорили, но он хотел это воистину своими глазами увидеть. И когда он, можно сказать, многие вопросы он задавал ему, Иисус ему не ответил ни слова. Он хотел видеть, которое-то чудо от Бога, но этого не произошло. И дальше говорит, что говорит, первосвященники и книжники стояли, они, говорит, усиленно обвиняли его, но он не сказал ни слова ради своего, можно сказать, оправдания. И тогда, говорит, но Ирод со своими воинами, унижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату, и сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Действительно, можно сказать, когда мы собираемся в наше служение, когда действительно это служение, оно, можно сказать, служение буквы, а не духа, когда мы не видим центр, действительно, Господи, Ты руководишь, Ты руководи нашей жизнью, Ты руководи служением нашим, чтобы мы действительно принимали это с верой, что воистину Господь хочет что-то нам дать, действительно хочет Господь подкрепить души наши, чтобы наша вера, она возрастала. Пилат, можно сказать, Ирод, который Иисус стоял перед ним, он не увидел этого чуда, этого акца, который был злословим, он не злословил, он ничего не искал своего оправдания, потому что он пришел на этот час, слава ему за это, достоин он принять славу, говорит, и сделались после этого Пилат и Ирод друзьями. Да, действительно, воистину мы есть друзья во имя Иисуса Христа. Потому что собираемся мы на сие место во имя Иисуса Христа, где Господняя благодать, присутствие, где Господние чудеса, они совершаются, если мы действительно верим в силу Господню, если мы действительно верим в Слово Господне, тогда происходят чудеса, когда мы знаем об этом богаче и об этом Лазаре, когда говорил, Моисей говорит, если, говорит, мертвые воскреснут, то поверят. Он говорит, если даже и мертвые воскреснут, если не верят пророкам, что пророки говорят, если мы не верим в Слово Господне, чудеса, они нас не спасут. Чудеса мы можем слышать и видеть, но если эта вера, она не будет исходить изнутри сердца нашего, не будет перемены в нашей жизни, не будет движения в нашей жизни, не будет близости с нашим Господом, так важная вера в нашей жизни. И на это я бы хотел бы больше обратить в наше внимание, вникая в Слово Господне, что вера, она приводит человека к полному поклонению Господу. Вера – это единое, что начинает двигать нами в жизни, потому что апостол Павел пишет, мы, говорит, не откровением ходим, но верою. Мы верою движемся, мы и ним существуем, как прекрасные слова здесь написанные, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Это, можно сказать, нашим Господом, слава Ему за это. Я бы хотел бы зачитать место Священного Писания, немножко порассуждать вместе с вами. Это будет Иоанна 9 глава, буду читать с 35 стишка. Иисус услышал, что выгнали его вон, и нашел его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. Слава ему за это до сего места. Мы знаем, если мы читаем, это история, 9 глава, она полностью посвящена этому историю. Или этот разговор, или этот человек, который был слепой где-то с дня рождения своего. Но когда, можно сказать, Иисус с учениками шли, ученики спросили у Иисуса, кто согрешил, он или родители, что он слеп. Да, действительно так понимали, что если приходит какое-то поражение, сразу говорят, человек согрешил. Сразу говорят, что-то человек не так делает в жизни. Человек согрешил то и то, постигает его. Но Иисус удивительные слова отвечает ученикам, говорит, что не согрешили ни родители, ни он. Но это для того, чтобы явилась слава Господня, слава Ему за это. Это для того, чтобы явилась милость и благодать Господня, чудеса Господни. Не потому, что родители согрешили, или, можно сказать, он согрешил. Да, действительно, ни одного праведного человека нету на свете. Никто не может сказать, что я был свят, я родился святой. Я не нуждался в покаянии, я не нуждался в общении, я не нуждался, можно сказать, в близости с Господом. Я есть святой и праведен. Никто, я так думаю, что никто так не смелится так сказать, потому что мы есть люди грешные. Но для некоторых причин, как для этого человека, говорит, а это для того, чтобы явилась слава Господня над ним. Иисус его исцеляет. Он мажет, он делает, можно сказать, это брение, и мажет ему глаза, и говорит, иди умойся в Силоам. Он так и сделал. Он поверил в слово, можно сказать, так как Иисус ему сказал, он умылся, и он стал видеть. Слава ему за это. И многие люди удивлялись, что не этот ли человек, который, можно сказать, был слепой с дня рождения его, его, можно сказать, привели к первосвященнику и пытались допытать, что произошло в его жизни, почему или действительно так было. Можно сказать, не поверя, сначала его словам призвали и родителей. Действительно ли, можно сказать, ваш сын, он был рожден слепой? Да, действительно, они сказали, он был. Или, можно сказать, когда мы читаем, что и родители не так уж очень хотели рассказывать, что действительно произошло в них, в его жизни, потому что говорили, он в совершенных летах, в его спрашивайте, что произошло в его жизни, которую он встречу имел с Иисусом Христом, который выздоровел, потому что на те времена они боялись, можно сказать, потому что в Иудее они объявили, что кто Иисуса принимает как Господа, того отлучают от синагоги. Казалось бы, да, печальная история, но так было, отлучали. Наверное, потому и родители эти боялись свидетельствовать, что Иисус его исцелил. Наверное, он и родителям своим рассказывал, и он, наверное, сердце переполняло радостью, что Господь произвел в его жизни, слава ему за это. Но когда мы читаем, когда я уже зачитал эти слова, когда его выгнали из синагоги, потому что они не хотели его слышать, они сказали, ты во грехах весь родился, потому что так они понимали, что ты грешен, так ты слеп, можно сказать, и родился. Они не хотели слышать даже его. Иисус узнал, что его выгнали, можно сказать, из синагоги, и он встречает его и говорит: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» Вторично встречает его и говорит: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» Почему-то когда-то я эту историю читал один раз, два раза, оно так, можно сказать, в жизни моей так, но один раз, когда я читал, это коснулось моего сердца, потому что то же самое произошло в моей жизни. Когда мне было 9 лет, меня Господь исцелил от рака, который у меня был в голове, когда родители, когда больница или доктора ничего не могли сделать. Но когда Господь коснулся Своей благодатью, когда Господь коснулся славою Своею, все исчезло мгновенно. Ну, можно сказать, поменяло ли это жизнь мою? Сделало ли это ближе меня к Господу? Стал ли жаждать Господа больше, когда я еще не жаждал? Нет, скажу вам, нет, еще дальше ушел мир, еще дальше был порабощен рабу греху и служил этому миру. Потому что, братья и сестры, не было веры, не было той живой веры, которая, можно сказать, двигала бы мной, которая приближала, не было того рождения свыше от воды и духа. Он встречает и говорит: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал: «Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Казалось бы, какой вопрос он задает Иисусу: «Кто он, чтобы мне веровать?» Казалось бы, ты имел его уже встречи с тобою, ты встретился, он исцелил его. Казалось бы, ты задаешь ему такие вопросы. Да, действительно происходит это в жизни нашей. Когда Господь благодатью Своей исцеляющую меняет нашу жизнь, або мы получаем какие-то исцеления, это не говорит, можно сказать, когда, что мы уже совершенные, что мы уже спасенные. Для этого нужен духовный рост. Для этого нужна вера, братья и сестры. И он сказал в 38 стишке, он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Вера, она приводит к полному поклонению, поклонению в духе и истине, братья и сестры. Таких поклонников ищет себе Господь на всяком месте, не только на служениях наших, не только когда мы собираемся здесь, на всяком месте в духе и истине, дабы наше сердце, оно жаждало Бога. Чтобы в наших домах, можно сказать, закрывалась эта потаемная комната, закрывались двери, и мы поклоняемся Господу. Мы служим, потому что мы веруем в Него. Не потому что, можно сказать, мы ходим на собрание, не потому что произошло чудо в нашей жизни, какое-то исцеление произошло или произойдет. Потому что я верую в Господа. Я верую в силу воскресения Его, что однажды придет время, и Господь заберет меня. Аллилуйя Ему. Пусть Ему будет слава в этом служении. Пусть Ему будет слава в жизни нашей. Не только в служениях наших, братья и сестры. Это да, с молитвами этими дома мы можем собираться славить Господа. Происходит это действительно в нашей жизни. Чувствую ли я, что я живу им и движусь, и существую? Чувствую ли я это, что вера я движет, как Давид в свое время сказал: «Я всегда видел пред собою Господа. Всегда я вижу в праведне истины Господа, когда я поклоняюсь в духе истины, братья и сестры». Неужели нам не нужно познание истины, чтобы служить Господу в духе истины, братья и сестры? Если мы хотим поклоняться Ему в духе истины, нам нужно познание истины. А истина делает свободного, свободного от греха, от неправды. Истина это производит в нашей жизни, от рабства, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине. Слава Ему за это. Когда-то я работал, я разговаривал с одним, можно сказать, юношем. Я пытался с ним разговаривать. Я говорю: «Да, действительно, когда ты встаешь раб чему-то или кому-то, ты этого, можно сказать, так часто не замечаешь. Когда ты встаешь рабом греха или рабом, можно сказать, вещей в жизни, рабом спорта, рабом телевизора, любом, что бы мы в этой жизни, если это что-то в нашей жизни обладает, мы встаем рабами». Когда я пытался ему говорить, когда я пытался с ним разговаривать, я его не укорал, но я просто с ним разговаривал. И произошло, что у меня... В машине была Библия, и мы потом, ланч был у нас, и мы пошли в машину, сели. Мы сели с ним и начали, можно сказать, и начали кушать. Что-то побудило сердце моего, я взял Библию и говорю: «Выбери главу из стишок, из притч». Я не знаю, как кто понимает, Я не знаю, как кто судит. Судья пусть будет Господь. Я говорю, выбери главу из стишок. Я с ним где-то проводил 2 дня. Я с ним работал, я с ним разговаривал насчет этой темы. И он говорит, хорошо, 29 глава и 19 стих. Я взял и открыл притчи и зачитал слова. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Он просветил братья и сестры, на кого на него что-то, можно сказать, какой-то страх напал. Он говорит, нет, да я прочитаю, может, ты не с того места читаешь. Действительно, раб, если он, можно сказать, словам, он говорит, не научится. Если он, говорит, даже и слушает, но он хочет, не хочет их понимать. Порой мы стаем рабами греха, и мы не хотим понимать, что мы есть действительно рабами греха, что нам нужна истина, нам нужно и освобождение, потому что Господь есть Дух. А где Дух Господень, там есть свобода. Аллилуйя Ему. Пусть этот Дух свободы придет в нашу жизнь. Пусть этот Дух свободы придет в каждое сердце. Тогда будет Дух свободы на наших служениях. Тогда мы будем видеть чудеса Господни. Когда это Слово, оно будет вселяться в сердца наши. Когда мы будем жить верою в Иисуса Христа. Как Иов сказал, а я знаю, в кого я уверовал. Знаешь ли ты, задавал ли ты такой вопрос в своей жизни, кто ты, Господь, чтобы мне в тебя веровать? Или мы так просто по букве приходим на служение, по букве читаем Слово Господне? Действительно происходит это внутри нашего сердца и духа. Нужно освобождение, братья и сестры. Нужно раскаяние, в чем не так, прошение. Когда Иисус учил Отче нас, или когда ученики задавали вопрос, Иоанновые ученики, они молятся. Ученики нуждались, чтобы их Господь их также научил молитве. И Он эту Отче нас, которую мы ежедневно молимся, братья и сестры, эта молитва, она должна быть жизнью нашей. Эта молитва должна действительно двигать нами, что действительно Господь есть Бог мой. Да действительно, я иду туда, Он дает мне все. Это не есть просто слова, заученные молитвам нашим. Но когда мы в сознании перед Богом молим и просим «Отче наш, сущий на небесах», действительно ли это является в жизни нашей, что Господь есть сущий на небесах, и Он является Богом моим на земле и на небо, куда я иду? Слава Ему за это, братья и сестры. Пускай Господь ваши сердца благословит и дома ваши, и служения ваши. Пусть Дух свободы, Он больше и больше проявляется в нашей жизни, чтобы раб греха, рабство греха, оно уходило от нас подальше, чтобы мы не были прельщенные. Ирод, он видел перед собой Господа, он искал какого-то чуда, но он не увидел этого чуда, который спасающий, который, можно сказать, он примирил, он говорит, они примирились, они стали друзьями с Пилатами, потому что были в вражде. Братья и сестры, это делает Господь наш. Он разрушает всякую предстоящую посреди преграду, и мир Господний почиет в наших сердцах. Пусть Господь вас благословит, а Ему пусть будет всегда слава. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. О, Господь милосердный!